Прежде чем он смог ответить, я бросил трубку. Я набрал еще один номер. На этот раз действовать в полном одиночестве я позволить себе не мог. Силы были слишком неравные, а дело шло к своему завершению. «Харт слушает. Это Дип. Слушайте и не перебивайте». В нескольких словах я обрисовал сложившуюся обстановку в клубе и дал адрес квартиры, где находился Собел и его подручные. «Дип, не имею времени. Действуйте быстро. Имею указания о вас. Не интересуюсь. Считайте секунды». Бросив трубку, я в несколько прыжков оказался на лестнице. Хенни там уже не было, он исчез. В пустом вестибюле горела только одна лампочка. Где-то наверху послышался приглушенный крик. Спустя несколько секунд я, прижавшись к затемненной стене вестибюля, проскользнул в темный коридор. Со стороны бокового входа доносился звук осторожно взламываемой дубовой двери. Опять чей-то крик. «Спокойнее, спокойнее», — убеждал я сам себе, сжимая рукоятку своего револьвера. «Здесь ошибки уже недопустимы». Кратчайшим путем наверх была главная лестница, но она была также и опаснейшим путем. Она могла охраняться одним из педловских подручных. Время, время! Обстановка была ясна. Дэйв сказал, минут 10-15. Это могло означать только деталь общей картины. Примерно с час назад сюда явился Педл Селен. Он обошел с ней и Хенни все закоулки, и когда Хенни отказался открыть ему подвальное помещение, где находились какие-то нелегальные материалы, Педл избил его, что при его бычьей силе было делом простым, и отобрал ключи. Не найдя здесь, разумеется, ничего, он вызвал по телефону своих подручных. Они явились сюда минут 10-15 тому назад. Хенни сказал, а не только что. Сам по себе Педл никогда никому не испытывал. И своими руками выжимать информацию, а тем более из женщины, не было для него привычным делом. Он любил приказывать, а его подручные умели выжимать намного лучше, чем он. Все эти мысли уже нисколько не задерживали меня с тех пор, как я покинул машину и пробрался в дом. Я уже знал главное. Итак, холл был пуст. Но не успела ли одна из групп Дэйва пробраться в клуб за то время, которое я провел в подвале, или, вернее всего, она вместе с другой пробивает себе путь через боковой вход? В любом случае, проход через главную лестницу был для меня закрыт. Внутренние помещения клуба, за исключением подвального, обычно никогда не запирались. Не задерживаясь ни на секунду, я бросился в одну из комнат, расположенных слева, а именно в ту, рядом с которой свисала спасательная пожарная лестница, и на мгновение прислушался. Здесь лучше был слышен шум, доносившийся сверху. Следовательно, банда находилась в одной из комнат, окна которой выходили на заднюю часть здания. Когда-то в прошлом, при надобности, а часто и без всякой нужды, просто для тренировки, мы с Беннетом неоднократно проделывали путь наверх и вниз, по обеим пожарным лестницам, изучая искусство бесшумного открывания окон и дверей. Волею судеб, от этих прежних навыков теперь зависело многое. Прошло еще несколько секунд, и я уже с заткнутым за пояс револьвером взбирался вверх по мокрым от дождя стальным перекладинам пожарной лестницы. Задняя сторона этого мрачного здания была погружена в непроглядную темень. Сюда не достигал свет уличных фонарей. В верхнем этаже из-за задернутых штор едва заметно пробивался свет из известной мне большой комнаты, служившей местом для различных совещаний. Свет, однако, пробивался вверх, и мне пришлось подняться к самой крыше, и там, повиснув на одной руке и наклонившись вправо, я, наконец, сумел заглянуть внутрь и оценить обстановку. Большая комната имела, как и в прошлом, две двери. Одна из них, по-видимому, закрытая на задвижку, выходила в коридор, расположенный параллельно окнам, а другая, неплотно прикрытая и находившаяся слева от меня, соединяла большую комнату со смежной. В ней света не было. В 7-8 ярдах от боковой двери, распластавшись на полу, с растрепанными волосами лежала Элен, тщетно пытаясь отбросить от себя ноги Элла, который стоял рядом, мешая ей приподняться и тыча грязным башмаком в лицо и грудь. Другой парень, бегача во все горло, обвязывал огромную руку Элла полотенцем, приготавливая его, видимо, какой-то операции из арсенала Макси. Элл начал что-то объяснять Элен, толкая ее подошвой своего ботинка в то время как другой бандит, прижав ее руку коленом к полу, не давал ей двигаться. Глаза Элен расширились от ужаса. Хью Педл стоял справа у стены и сосредоточенно осматривал кончики своих пальцев.